Интермедия. Клара опускает ладони в корзину с желтыми лепестками. Водит рукой по кругу, как будто варит цветочный суп. За ее спиной гулко захлопывается большая деревянная дверь и становится темно. Клара оборачивается и, задрав голову, смотрит на бабусю. Глаза потихоньку привыкают к темноте, и ей удается различить лицо. Бабуся очень нарядная. Волосы завиты в кудри и убраны наверх, как корона. Теперь с закрытой дверью становится еще заметнее, как вкусно от нее пахнет. Цветами, деревом и тортом. Бабуся поворачивается к новой тете, которая прилетела из Америки. Они шепчутся. Тетя поправляет бабусе волосы, а потом достает из кармана тюбик помады, снимает крышечку, ставит несколько точек на бабусиных губах и растирает мизинчиком. Клара тихонько гладит рукой шелковистый подол бабусиного платья. Ведет пальцем вдоль одной из красных полосок крест-накрест пересекающих зеленые, белые и черные квадраты. «Пойдем, солнышко». Тетя Рози приседает на корточке у арки, ведущей вглубь церкви, и манит ее к себе. «Ты готова?» Она оглядывается на бабусю. Бабуся улыбается, и глаза у нее ярко блестят, как будто она вот-вот заплачет. «Ты моя умница, Клара. Я буду на тебя смотреть». Клара поворачивается к тете Розе и кивает. Она готова. Она выходит из темноты на свет. Тетя Рози, все еще сидя на корточках, берет ее за плечи. «Все помнишь? Когда начнется музыка, я возьму тебя за руку и поведу вон туда». Она показывает вперед на проход между рядами скамей, где Кларе надо будет повернуться и подойти к дедушке Иэну. А оттуда, как мы репетировали. Шажок, два шажка, шажок. И не забывай разбрасывать лепестки. Поняла? Клара не успевает кивнуть, потому что начинается музыка, громкая и со смешным присвистывающим звуком. Такое же Клара слышала от дедушки Иэна, когда он приезжал погостить прошлым летом. Клара узнает мелодию. Под нее они вчера репетировали. А еще папа громко включал ее на кухне, чтобы проверить колонки. Тетя Рози протягивает руку. Клара тихонько гладит шарик, проверяя, крепко ли тот привязан к корзинке, и позволяет взять себя за руку. Когда она поворачивается лицом к передней части церкви, тетя Рози отпускает ее руку, и музыка сменяется хоровым пением. Ту же песню они все пели вместе, когда шли к церкви. Потом все начинают смеяться, и Клара, на секундочку струхнув, хочет убежать. Но тут среди незнакомых лиц она видит маму и папу. Они стоят дальше по проходу и улыбаются ей. Мама кивает и куда-то показывает. Проследив за ее пальцем, Клара видит дедушку Иэна. Он стоит на том же месте, что и вчера, только на этот раз без палочки. На нем нарядная юбка, тоже в клеточку, как бабусино платье, но другого цвета. Рядом с ним стоит дядя Викарий, с которым они вчера репетировали. На нем тоже нарядное разноцветное платье. Клара улыбается и идет дальше. Теперь ей даже нравится, что все на нее смотрят. Вон стоит дядя с рыжими волосами, завязанными в хвостик, с которым разговаривала на солнышке мама. А вон тот дядя был здесь вчера. Он разговаривает так же смешно, как бабуся и дедушка Иэн. А вон парень тети Рози Даниял. Он доктор и лечит деток, таких же, как она, только больных. Клара бросает на серый каменный пол лепестки, как ее учили. А потом, когда доходит до конца, музыка снова меняется. Мама подхватывает ее на руки и шепчет на ухо. «Умница! Я тобой горжусь!» А потом появляется бабуся. Она держит под руку тетю из Америки и идет по лепесткам, которые разбросала Клара, а в руке у нее громадный букет подсолнухов. Клара никогда в жизни не видела, чтобы бабуся так широко улыбалась. Проходя мимо нее, бабуся подмигивает, но тетя из Америки даже головы не поворачивает и совсем не улыбается, как и по дороге в церковь. Когда бабуся встает напротив дедушки Иэна, Музыка заканчивается, и несколько секунд они просто стоят в тишине и улыбаются друг другу. Раздается какой-то странный звук. Клара поднимает глаза и видит, что мама плачет, и ее слезы капают Альбе на макушку. А потом она замечает, что папа тоже плачет. Какая-то тетя на скамейке за ними промакивает глаза платочком, и на нем остаются черные пятна туши. Дядя Викарий начинает громко говорить, а потом отовсюду раздается шорох листов. Все встают и поют песню про то, как надо любить животных больших и маленьких. А когда песня и свистящая музыка заканчиваются, все снова шумно садятся. Папа подхватывает Клару под мышки и сажает на жесткую подушечку, которую положил на скамью, чтобы Кларе было видно бабусю. Дальше церковный дядя долго читает книгу про Господа и семьи, и его громкий голос отражается от стен. Клара тянет папу за рукав и спрашивает, когда будет шоколадный торт. Она спрашивает шепотом, но папа все равно на нее шикает. Клара чувствует, как у нее собирается складками лоб и начинает дрожать нижняя губа, но тут папа отвязывает от стоящей на полу корзинки шарик и дает ей. «Сиди тихо». Она прижимает шарик к груди и сдавливает так, чтобы воздух перемещался из одной половинки в другую, пока бабуся и дедушка Иэн по очереди повторяют за церковным дядей. А потом все начинают хлопать. Бабуся и дедушка Иэн целуются. Они целуются так долго, что все снова начинают смеяться. Папа вставляет пальцы в рот и громко свистит. И мама говорит «Майк!» И Альби начинает плакать. После прохладной церкви кажется, что снаружи стало еще жарче. Вокруг громко разговаривают, а некоторые гости наклоняются и обращаются к Кларе. Один дядя даже пожимает ей руку. «Прекрасная работа, юная леди!» «Какая ты умница! Бабушка, наверное, так тобой гордится!» «Она не бабушка, а бабуся!» «О, поглядите, какая спорщица! Яблочко от яблоньки!» Кажется, что разговоры никогда не закончатся, а Кларе уже хочется кушать. Она садится на ступеньки церкви рядом с папой, который подбрасывает Альбе, чтобы тот перестал плакать. Клара проводит рукой по коленке. Ладонь легко скользит по ткани. Кларе очень нравится это платье, точь-в-точь, как у Белль из «Красавицы и чудовища». Ее вдруг охватывает странное чувство, как от щекотки. Клара поднимает глаза и замечает, что на нее внимательно смотрит тетя из Америки. Она стоит в стороне от других гостей, у покосившихся надгробий, и от ее руки поднимается дымок. Клара улыбается и машет ей, но тетя не реагирует, а просто продолжает смотреть. Щекотка в груди усиливается. Теперь Клару немножечко тошнит. Но тут из дверей у нее за спиной выходит бабуся и дедушка Иэн, и все снова бросаются их поздравлять. И в воздухе кружатся желтые лепестки.